эфиры «Радио Свобода» и я, Виталь Семашко. Сегодня мы вандруем по поселку Дружны, что на Пуховичине, разом с его жыхарами, которые потрапили с радиационного у химичный Чернобыль. Такого шанцавання еще не было. Мы схапили их за руку. А сёмай раніцы, стоячы на ўскраіне звалкі з 30-літровымі бочачкамі з-пад яда хімікатаў, мне так і сказаў 51-гадовы кіраўнік ініцыятыўнай групы «Эка-ліга», сябра партыі «Справедлівы свет» Спадар Абразоўскі. Горы смецця, які не бачны канца краю, знаходзіліся за 100 метраў ля адкрытага ў мінулым годзе побач з пасёлкам Дружны Пуховіцкага району расейскага прадпрыемства «Август-Бел». Афіцыйна прадпрыемства па вытворчасці сродкаў абароны раслінаў, ці, як называюць мясцовыя, завода ядахімікатаў. Акурат у дзень маёй вандроўкі апошняя стала відавочным. Там написано формикат, оксид 85% концентрации. Это муравьиная кислота, знаки опасности. Здесь показано, что пожар опасно, нельзя, чтобы на руки попадало, и разъедает вещества. Категория опасна. Третья. У тую хвилину это была только версия былого наместника директора завода по вытворчасці горного воску. Праз день яе подтвердили в районе специалисты по доследу твердых бытовых откидов. А этикетка есть. А, мы это не чай. А вот когда вот попадет, все, я травил, я знаю. Когда картошку жука травишь, 1 грамм добавляешь, а тут 30 литров сразу. Это ужас какой-то. Свалка находится в месте, где грунтовые воды имеют выход наверх. Вы видели сами, сколько разной гадости валяется. Эти канистры находились прямо на берегу. А здесь около 100 грамм остатка. Вот эти 100 грамм выльются, и уже все будет отравлено. Мы видели 3 канистры, а рабочий сказал, что их вывезли около 300. Я ж спытал тогда у Миколая Соловья, вартовника. Сам сбил. Давно начали уже перевозить. Вещи. Сами не боитесь, коли химию пошли свести? А кто ее не боится? Мы в машину залез. Я же вижу, где бочки химикаты. А там наше начальство, вот же закрыли, давайте. Ретроспектива. Паводле палажэння аб дазволу на захоўванне адкідаў пра небяспечнае мусіць аператыўна паведамляць у экалагічныя органы. У Менску я патэлефанаваў намесніцы міністра прыродных ресурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Спадарыні Валчузе. Елена Владимировна, мы на свалке нашли бачки с компонентами от ядохимикатов. Если это иностранное предприятие, то оно методически подчиняется Биофарм, а территориально относится к исполнительным органам. Мы же тут сверялись по всем позициям. Я сейчас поручу, чтобы посмотрели разрешение на захоронение отходов. Подписали Орхусскую конвенцию. Мы же повинны экологичную безопасность ведать на всех стадах и будовництва и вытворчести. Ни вы не ведаете, ни люди не ведаете. Фактически мы порушаем конвенцию. Есть у нас райинспекция, есть облкомитет, который этим занимается. Сейчас я не знаю. Беларусь пригожа все подписывает, пригожа все не выконывает. Когда мы вернулись уже до нового районного керовника экологичной службы, и он сказал, ой, пробачьте, я ничего не ведаю. А пошней была сябра и коллеги, профессийный химик Спадарыня Даниленко, с встречи с ее напереди. До речи, 2 года тому Пуховицкий районный суд штрафовал уже на 300 тысяч рублей «Август-Бел» за незаконный захоп земли. Але все было перекрыты постановой Саумина, что засокрытило не только продукции, саму назву предприемства. Покуль же, со Спадаром Бразовским мы ехали у Дружное. По шляху Сергей Александрович рассказывал про терни, что сустрел у часе политичной оппозиционной деятельности. Яна у его почалася у 2003-м, когда отбывались выборы у палату представников. Меня несколько раз предупредили. Руководство Минска. Верно предупреждали, да. И он мне втихий. Работники райисполкома. Я неправильно делаю, что мне надо снять кандидатуру. Я сказал, что я всегда иду до конца. В день регистрации утром я позвонил, спрашиваю тогдашнему председателю исполкома Каценю, что мне приходится в целение. Говорит, да, приходи. А 5:30 меня арестовали якобы за взятку. Полгода продержали в тюрьме. Михаил Снегирь, прокурор Минской области, которому я говорил тогда, ждали тебя 16, будете сидеть сами. А он уже 2 года только последствия. Следователь Папин, который вел дело, застрелился. Я думаю, совесть замучила. Он вел мое дело, вел дело завадское. Но самое интересное, через 4 месяца я вернулся, меня не лишили ни должности. Просто прошли выборы. А сейчас, для того, чтобы опорочить, писали статью «Восковый оборотень», судили. Но он не понял ничего. Не понял то, что мне остановиться надо, что я не боюсь никого. За некалькі кілометраў ад пасёлка спыняемся ў мікрараёне за Святое. Я ўражаны. Жылыя домікі будуюцца прама на дрыгве. За сотню метраў завод па вырабу камбікармоў і 2 недабудаваныя двухпавярхоўкі. Знаёмлюся з Мікалаем Мікалаевічым, пенсіянерам, былым вайскоўцам. хімікаты на вас пойдуць. О, ветер сюда, тут снег весь. Чорт, що на вас? Да, на фільтрах не стоять чищальники. Знаете, может, атомка была бы, так было бы легче. Інформація да ведома. Пасёлак Дружны узнік на месцы недабудаванай пасля Чарнобылю беларускай АЭС. Ля падрыхтаванай пляцоўкі выраслі шмат павярхоўкі, куды ўехала да 9 тысяч перасяленцаў. Спадар Бразоўскі ж ізноў каментуе ўбачнае. Это плохая энергия. Поэтому никогда люди на болоте не строили. А тут дают людям земли при наличии огромного количества земель в округе. Пустующих, потому что все участки поделены между начальниками. Оформлены на папу, маму, свата, брата. А быдло в другую. Поселку более 20 лет. Деревья не растут, потому что построен на болоте. Выбран болотный грунт. Засыпан все песком. У эфира «Радуй свободы» и я, Виталь Семашко. После короткой обвестки протягнем. У экспертызе свабоды перадача на тэму сцэнарыі прэзідэнцкіх выбараў. У Беларусі дэ-факта пачалася прэзідэнцкая выбарчая кампанія. На якую дату могуць быць прызначаныя выбары? У чым спецыфіка цяперашняй выбарчай кампаніі? Ці зможа хтосьці рэальна кінуць выклік Александру Лукашэнку? Гэтае пытанне абмяркоўвае за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Апазняк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Эфіры «Свабода». І я запрашаю вас працягнуць падарожжа на гэты раз у самым пасёлку Дружны. У Дружным на плошчы ля абеліску у гонар заснавання пасёлка Абразоўскі сабраў сваіх паплечніц, сяброў экалігі, спадарняў Алену Будкоўскай і ўжо знаёмую Александру Даніленку. За правы дружніцаў і жыхароў суседніх Рудзінска і Свіслачы яны змагаюцца 4-ты год, як толькі ўзнікла пляцоўка «Августбел». Яны гавораць палка, яны штодзень на вастрыі. Пра будаўніцтва завода мы даведаліся даволі запозна, бо яны шукалі месца, не рэкламуючы сябе. Па Беларусі ў 4 месцах яны атрымалі адказ. Прадстаўнікі фірмы «Августбел» абяцалі «Залатыя горы», там інфраструктуру, працоўныя месцы, сацыялку. Алена, а як вы даведаліся пра ядахімікаты? Бо на прадпрыемстве ніхто з намі не размаўляе. Зайсці ўнутры немагчыма. Інфармацыя неяк прайшла, калі яны апрацоўвалі пляцоўку ў Шабанах. Акадэмія навук дала адмоўны адказ, што Менск гэта не тэрыторыя сталінскіх лагераў і што размяшчэнне гэтага заводу спрое сацыяльна конфлікты. А мы гэта ўжо ёсць як бы рэзервацыя. У гэтых вось адмоўных лістах было якраз прапісана пестыцыды і гербіцыды. Менавіта тыя рэчы, пры разліве якіх, калі будуць спальваць, яны ўтвараюць фураны і дыаксіны. І што яны это прыхоўваюць пад маленькімі дозамі. Маленькіх дозаў дастаткова, каб атручваць на ўсё насельніцтва. То зусім побыт спяць. Вібрацыя будзе ўплываць на прочнасць тех канструкцый, з якіх пастроілі «Августбел». Да. Плюс к таму же, ввиду строительства дорога блока Минской ТЭЦ-5, должен быть проложен газопровод 400 мм. Метровая труба. Вы видели на канистрах на всех есть знак «Пожароопасно». Возможно, авария? Возможно. Притом завод имеет санитарно-защитную зону 1000 метров. Минская ТЭЦ-5 находится в 50 метрах. 1000 человек на сегодняшний день потенциально подвержены опасностью быть заражены. Женщина говорит, мы не можем работать. Какое-то удушье ощущаем все время. Те на заводе работают в респираторах, у нас же ничего нет. Нам говорили, вам будут доплачивать, а теперь никто ничего не интересуется ничем. При спаливании тары, отходов образуются вещества, которых срок действия очень длительный, и они имеют способность накапливаться. А кто знает, какая для кого доза является пределом, которая подведет черту под нашей жизнью. Плюс к тому же, в прошлом году садили кукурузу, и в этом году выращиваются продукты, которые могут быть заражены ядохимикатами, скармливаются скоту, а может и напрямую нам. Мы доведались про это. Все выбухнуло. Все почали ездить писать, тем больше, что тут уже третий онкофор. Приехали тут люди с 2-километровой зоны, с 10-30-километровой. После Чернобыля закадукованные люди. А вот это наивеликшие дворы. Там 6 тысяч было в 2008 году. Чому мы выходили транспарантами на Чернобыльский шлях? Химичный Чернобыль по Менском. И это есть на бомба заповольно деяна для всей Беларуси, потому что тут грунтовые воды, тут водозабор. По-другому, уявите себе, у Урнарах с 30-х годов, это Чувашия, где працавали политзневоленные, где они выпускали химичную бактериологичную зброю. В 90-х годах завод был зачинен, и его Батурина скупил рыстающимся момонтом. У 2008 году уже подписанный указ Путина повернуть этот завод у Минобороны России, и они уже піарылі сябе 2 гады на Беларусі. Зараз Вурнараў ідзе цыстэрны, нейкія кантэйнера. Я раптам узгадываю сказанае мне ў мікрараёне за святым словы былога вайскоўца Мікалая Мікалаевіча. Дзе вы ідзе? Москва, если въехала там Батурина, все куплено и все сделано. И Лукашенко этот не пойдет против, потому что тоже нужно вливание. І знов до розмови з господарями Будковської і Даніленки. Але офіційно ж в Батурине серед володельників не фігурує. Чому? Ніхто не обвергає, що це її гроші. Ми ж на сайті люди апелюють до гэтага. Ніхто нам не казав, що це не вона. У виніку спецпостановлення Совета міністрів засекречили інформацію по цьому заводу. Але засекречують, звичайно, тайні військові закази. Ми весь час шукаємо ніяких ворогів. Откуда є гарантія, що військовці, не дай же ж Боже, використають цю заразу під нові розпрацовки? Ми самі читали, що у Китаї перед тим, як були Олімпійські гульні, там взорвався завод іменовіта Август Біловський. На офіційному сайті облвиконкама, да і до гэтага часу висіть інформація, що на гэтай пляцоўцы збіраліся спалюватися старілі пестициди і гербіцид. Це вельми выгодно з кропки зору адмывання великих грошей. Сергей Образовский узгадывает церемонию открытия «Август Бел». Официальные гости из Менску приехали 3 липеня на день вызволения Беларуси. Те годины у моих суразмовцев дагэтуль отгукается болем. Оккупантов? Ну, одни приходят, другие сходят. Собрание было на ТЭТ-5 у нас. Плакали у микрофона женщины, у нее ребенок с патологией родился. Мужчина, который со слезами говорил о том, что он Чернобыль лишил ее детородной функции. И сейчас ему для того, чтобы вообще жизнь поддержать, надо дважды ложиться на лечение. Курс обходится $500. Главный санврач республики. Качан сидела, улыбалась в президиуме. И в конце собрания она сказала, что на такие собрания нужно приходить с памперсами. Уж очень долго они длятся. Разве это не преступление перед своим народом? Разве директор школы нашей, если она ходила вместе с представителями с ГРНО по классам и собирали учеников, которые участвовали в митингах, и грозили им, что вы никуда не поступите? Какие от щирого сердца шли с маленькими написанными, что нам чистого неба, чистого хлеба, этих детей обвинователей в том, что они пособники врагов народа, то бок нас. Подлости наших чиновников нет границ. В приватных беседах они кивают на то, что все их заставляет делать Александр Григорьевич. Нет, дорогие, делают это все они. Они для того, чтобы свою задницу удержать на кресле, они ни во что не ставят народ. Что, на ваш погляд, будет с дружными соседними Свислочью, Рудинском? Нас ничего хорошего здесь не ожидает. Потому что осуществлять какой-то контроль никто этого не делает. Один, есть такая шаленая вера, что светом правят не те законы, которые подписывают люди, а есть законы высшие, бузские. И что земля яна живая істота, буде ніяк реагувати на людей, ніяк буде впливати. Ні, це може і взриватися. Так, і даже ж Бож. На хвалях Радио Свобода прогучала подороже у поселок Дружный, что на Пуховичине. Про потенциально смертную небеспеку побудованного тут завода ядохимикатов рассказывали сябры инициативной группы «Эко-Лига» и я, Виталь Сямашко. Усяго нездоровшего.